Пришествие. Часть первая. Стоял необычно солнечный для сезона дождей день. Пройдясь по парапету, отделяющему песчаный пляж от дороги, и оглянувшись на горизонт, можно было увидеть, что над заливом висит легкая дымка. На выступающем в море парапете беззаботно сидели несколько рыбаков с закинутыми удочками. Лето еще не наступило, никто не купался. Семья из двух человек, расставив на песке шезлонги, наслаждалась пикником. Вид безмятежного приморского пейзажа заставлял забыть, что эта реальность находится в виртуальном пространстве. С тех пор, как он возродился в петле, прошло уже полгода, и тело, и сознание полностью адаптировались к местным условиям. В октябре прошлого года Такаяма умер в первый раз. Вскрытие тела провел его друг, с которым они вместе учились на медицинском факультете, Анда Мицуо. Он же тщательно расследовал обстоятельства смерти Такаямы. Однако в январе этого года Анда и один из его коллег совместными усилиями пробудили Такаяму от трехмесячного сна. Они воскресили его. Выбравшись из матки женщины по имени Садака Ямамура и разорвав собственными руками пуповину, Такаяма родился во второй раз. Через неделю он развился до того уровня, который был у Каору, когда он попал в Нью-Кэп. Анда, не знавший, что его мир, петля, создан высшей волей, не смог постигнуть самого механизма, благодаря которому воскрес Такаяма. Погибший 3 месяца назад Такаяма теперь походил на 20-летнего Каору. Сознание, бывшее прежде частью Каору, жило в петле, облачившись в тело Такаямы. Однажды умершие по улицам ходить не должны, это стесняло жизнь Такаямы, однако и создавало подходящие условия для исследований. На полгода он заперся в лаборатории своего коллеги и вел там исследование вируса. В процессе работы он извлекал из своих собственных клеток спрятанные там подсказки. Основная часть исследований была завершена. На создание вакцины от ринг-вируса ушло полгода. Он давно не выходил на улицу, и сейчас ему было очень приятно стоять под этим легким ветерком. На балконе многоэтажного дома, где он жил в бытность свою Каору, он часто выходил подышать воздухом, наслаждаясь ночным ветром. Пристрастия не меняются. На пляжном песке, неподалеку от расположившегося на пикник семейства, он заметил детскую тень. Мальчик боязливо приближался к воде и быстро отскакивал назад, словно боясь намочить ноги. Потом он стал ковыряться в песке, копать ямки и насыпать горки. Воду он явно не любил и вел себя с ней очень осторожно. На нем были купальные шорты облегающего типа специально для пляжа, на голове не было шапочки. Когда Такаяма впервые увидел Рейка в бассейне, пришедший с ней Рёдзи выглядел очень неуклюже, в клетчатых трусах, неподходящих для плавания, в плотно облегающей голову шапочке. Внезапно Такаяме вспомнились те сцены. Прикосновение к коже Рейка, последние слова, которыми они обменялись. Память хранила ее лицо и голос. Как она там сейчас? Такаяма балансировал на парапете, чтобы не упасть ни в сторону моря, ни на дорогу. В руках у него был пакет с прохладительными напитками. В отличие от скалистого гребня, по которому он передвигался в пустыне, ширина парапета не превышала 10 сантиметров. Сейчас ему казалось, что он идет по границе между жизнью и смертью. Отойдя от кромки воды, мальчик побежал к парапету. Там, в 100 метрах от Такаямы, сидел мужчина. С ним Такаяма и должен был встретиться. Мужчина глядел только на сына, не обращая никакого внимания на приближавшегося к нему гостя. Все его внимание было сосредоточено на ребенке. Не желая пугать его, Рёдзи Такаяма издали окликнул. «Эй, Анда!» Услышав, что его зовут, Анда поднял голову и принялся вертеть ею в разные стороны. Наконец он заметил Такаяму, идущего к нему по парапету. Анда ничего не сказал, только на лице его появилось удивленное выражение. «Привет. Давно не виделись». Они не встречались последние полгода. После того, как Анда способствовал повторному рождению Такаямы, он ушел из лаборатории и пропал, словно его и не было. Такаяма присела рядом с Анда так близко, что едва не задел его плечом. Но Анда, апатично не глядя на него, продолжил наблюдать за бегавшим по песку сыном. Такаяма достал из пакета жестянку с холодным чаем и стал пить. Осушив в одно мгновение целую банку, достал еще одну и протянул ее Анда. «Хочешь чайку?» Тот молча взял банку и, не глядя на Такаяму, дернул за кольцо на крышке. «Как ты меня нашел?» — тихо спросил он. «Да так, мне сказали». Такаяма отвечал просто и точно. Коллега Анда, помня, что сегодня годовщина смерти его сына, предположил, что он находится здесь. Годовщина гибели сына. Это звучало странно. Здесь, в этом месте, сын Анда утонул 2 года назад. Однако мальчик, который считался умершим, был сейчас перед ними. Вспомнив свою собственную жизнь, Такаяма усмехнулся. «Что тебе от меня нужно?» — мрачно спросил Анда. Похоже, его не радовал визит Такаямы. Тот же считал, что раз ему пришлось, покинув лабораторию, добираться сюда на электричке, а потом на автобусе, то Анда мог бы быть и чуточку гостеприимнее. Разговор не ладился. Элиот сказал Каору, что для его перерождения в Такаяму все готово. Возвращение умерших к жизни — не такое уж легкое дело. Для этого нужны основательные приготовления. И Элиот тщательно провел все необходимые процедуры. Косвенно спровоцировав Анда, которому предстояло приложить определенные усилия для повторного рождения Такаямы, он подготовил наиболее естественную среду для воскрешения Рюдзи. Элиот дал Анда возможность воскресить умершего 2 года назад сына. Это было приманкой, чтобы он помог воскресить Такаяму. Сына Анда, жителя Петли, не требовалось пропускать через Нью-Кэп. Перемещение из петли в петлю было ненужным. Он мог быть запросто рожден заново, требовалось лишь восстановить его генную информацию. Петля, возвращенная к тому моменту, когда древо ее жизни было поражено раком, 1,5 года назад заработала снова. За необычно короткое время случилось пришествие в этот мир Такаямы, которому суждено было покорить разбушевавшийся пожар. Если бы он сидел сложа руки, петля вновь пошла бы по тому же пути. Но он должен был собственными силами высвободить застоявшийся поток и создать новую историю. Если ему это удастся, то мир вернется в его прежнее разнообразие. «Я тебе очень благодарен, ты сделал все именно так, как я и рассчитывал». Такаяма действительно, как и говорил, был благодарен Анда. Незадолго до того, как попасть в петлю, Каору запечатлел у себя в мозгу жизнь, которую он прожил как Такаяма. Они с Анда вместе учились в университете, и он досконально знал все сильные стороны этого человека. Если бы не помощь друга, не найти бы ему приемлемого способа для рождения. Но только Анда никак не мог избавиться от мысли, что его использовали. Он даже ошибочно полагал, что Такаяма вступил в союз с Садакой Ямамурой и явился в этот мир, чтобы разрушить его. Хоть это было и не так, Такаяма все равно не сумел бы оправдаться. Раскрыть себя он не мог. От мысли о предстоящем одиночестве его бросало в дрожь. И только горевшее в сердце желание давало силы бороться. Ребенок, сидевший у кромки воды, встал и помахал Анда рукой. Когда Анда помахал ему в ответ, мальчик, разбрасывая ногами песок, пошел к отцу. «Пап, я хочу пить!» Анда дал ему банку, которую взял у Такаямы. Получив ее, мальчик стал быстро пить. Такаяме бросились в глаза капельки пота, стекавшие по детской шее. Творение существа во плоти. Существа, которое помогло возродиться и ему самому. Они были словно братья, вышедшие из одного чрева. «Хочешь еще чайку?» — спросил у мальчика Такаяма, засунув руку в пакет и зашуршав там в поисках банки. Но мальчик покачал головой. «Больше не надо». Повернувшись к отцу и поставив банку на голову, он спросил. «Можно я это допью?» «Конечно, допивай». Получив разрешение отца, мальчик, размахивая банкой, пошел назад к кромке воды. Наверное, хотел набрать в пустую банку песка. Анда прокричал ему. «Таканори!» — мальчик обернулся. «Что, папа?» «Не заходи пока в воду, ладно?» Улыбнувшись отцу в знак согласия, мальчик снова повернулся к нему спиной. Таканори помнил тот момент, когда он утонул и боялся моря. Наверное, даже прожив очень долго, он так и не избавится от этого страха. «Симпатичный пацан», — сказал Такаяма. Он подумал о ребенке, которого должна была родить Рейка. Анда, пропустив слова Каору мимо ушей, спросил. «Скажи, что будет дальше с миром?» Его взгляд говорил, «Уж ты-то точно знаешь». Разумеется, Такаяма знал. По крайней мере, он больше Анда знал о том, как все пойдет дальше. Но говорить об этом было незачем. «Ну, «Так все же, что будет?» — настаивал Ланда, вероятно, имея в виду что-нибудь вроде гибели петли от рака. «Ринг-вирус распространится по всему миру. Видеокассета превратится в разные виды медианосителей и разойдется миллионными тиражами. Женщины, которые войдут в контакт с этими носителями в период овуляции, родят существа с генами Садака Ямамуры, остальные пойдут в расход. То же произойдет и с мужчинами. Наибольшая часть мужского населения, которая соприкоснется с носителями, погибнет. Анда, не надо было быть врачом, чтобы предугадать это. Все, что не носит гены Садака Ямамуры, будет уничтожено. Вся жизнь сведется к одному единственному ДНК. Да тебе все равно. Во взгляде Анда читалась враждебность, взаимопонимание не устанавливалось. Такаяма, безо всякого выражения на лице, достал из кармана ампулу и протянул ее Анда. Вот, держи. Что это? Вакцина. Вакцина? Взяв маленькую стеклянную ампулку, Анда внимательно рассмотрел ее. За эти полгода, проведенные за экспериментами в лаборатории, Такаяме удалось получить вакцину против ринг-вируса. Используя информацию, заключенную в собственных клетках, он сумел добиться своего. Результаты он проверял на животных. Воспользовавшись ею, можно избавиться от вируса навсегда. Беспокоиться будет не о чем. «И ты специально приехал сюда, чтобы отдать мне это?» «А что?» «Может, я море хочу посмотреть?» Сказав это, Такаяма дружелюбно рассмеялся. Анда тоже вроде немного расслабился. «Ну, может, скажешь, что будет дальше с миром?» Засовывая ампулу в карман, снова спросил Анда. «Понятия не имею», — отрезал Каору. «А я знаю. Ты хочешь вместе с Садакой Ямамурой захватить мир?» Услышав это, Такаяма не мог не рассмеяться. Оставаться здесь дальше не имело смысла. Поднявшись, он пробормотал. «Ну, пойду, пожалуй». «Уже уходишь?» — Анда продолжал сидеть на парапете, глядя на Такаяму. «Да, потопаю. Кстати, а ты что дальше планируешь делать?» «Мне остается только перебраться на какой-нибудь безлюдный остров, где нет средств массовой информации, буду жить там с сыном». «Ну да, на тебя это похоже. Знаешь, я должен тебе сказать. На Землю может снизойти сила, непостижимая для человека. Такой момент нельзя пропустить». Этой фразой Такаяма хотел дать Анда подсказку. «Не беспокойся. С миром не будет того, чего ты боишься. Замыслы об уничтожении мира однажды могли исполниться, как ты и думал. Но теперь все будет по-другому. Вот почему я и вернулся сюда». Встав с парапета, Такаяма зашагал прочь. Вдруг он обернулся и сказал: «Вот еще. Хочу, чтобы ты знал. Какая бы беда ни случилась, с миром все будет в порядке, только надо быть готовым к беде и накопить опыт, как с ней бороться. Так что, в общем, все будет в порядке». Помахав Анда рукой, он быстро развернулся и ушел. Смысл последних его слов, скорее всего, не дошел до Анда. Но это не сильно беспокоило Такаяму. Придет время, и Анда все поймет. Он снова оглянулся. До него еще доносились голоса Анда и его сына. «Обещаешь, папа?» — настаивал мальчик. «Да, конечно». Анда обещал сыну награду, если тот преодолеет страх перед водой. «Обещаю, мы встретимся с мамой». Из-за смерти Таканори Анда расстался с женой. Теперь же он пообещал сыну устроить ему встречу с матерью, как только он полностью преодолеет свой страх перед водой. Вот мама удивится. Слушая их разговор, Такаяма попытался представить воссоединение семьи Анда. Красивая сцена. Сам он ни на что подобное рассчитывать уже не мог.